Все-таки здорово, что я теперь легализованный пришелец в этой параллели. Правду про меня знал только узкий круг людей, но и это облегчало жизнь. Не нужно было врать в мелочах, выкручиваться, применив неуместный в здешней среде неологизм и объяснять, почему я называю Ихор красным жгутом в узле дара. И еще можно было обучаться и владению магией, не скрываясь, оттачивая незнакомый местным колдунам способ ее применения – визуализацию в стиле зеленого фонаря. Мне здорово повезло, что тут скажешь. Когда я здесь только появился, князь Поярков сразу же заподозрил что-то странное в поведении своей правой руки и племянника, но не стал проявлять видимого беспокойства. Политик же, простые решения не для него. Вместо этого он попросил своего наставника, 90-летнего старикана, отзывающегося на дядю Ваню, следить за мной, что для того, имеющего редкий дар видеть ауру человека, не стало большой сложностью. К тому же жил он по соседству с двойником, так что операция внедрения не требовала даже легенды. В первый же вечер, выяснив, что в теле обер-секретаря скрывается сознание пришельца из другого мира, наставник стал мне ближайшим помощником. И глазами князя, даром что слепец от рождения, докладывал тому о каждом моем чихе. Мне позволили заниматься выгораживанием себя, точнее двойника, ну и себя тоже. Блин, тут сложно все. Попутно вскрыв руководство филиала потрошителей в столице Благовещенского княжества. На что эти мудрые люди рассчитывали, я не понимал до сих пор. Все-таки чужак в теле родного человека с доступом к разрушительным силам боярского дара. Так здесь называлась боевая магия. Я тут мог таких дел натворить. Замучились бы потом город восстанавливать. Но они сделали на меня ставку. В том числе потому, что оригинал оказался то еще сволочью Иудой. И в конце четырехдневного марафона князь заставил настоящего Игоря, обученного специальной технике, провести обратный перенос, уже на постоянной основе поселив меня в его теле. А его, соответственно, в моем. Эдакая ссылка для родича, убить которого совесть не позволяет, в тюрьме держать слишком опасно и вообще, что с ним делать дальше, непонятно. Чем там бедолага занимался в родной мне параллели, я мог только предположить. Скорее всего, по привычке интриговал, тянул на себя одеяло и трепал нервы серьезным людям, что в скорости ему должно было аукнуться. Магом-то он больше не являлся. У него, как мне сказал князь, остался шанс вернуться, с каждым днем становившийся все более призрачным, но существовавший. Однако в скорости должен был приехать выписанный из Тибета специалист, который обрубит и его. Как-то там закапсулирует нашу ментальную связь на уровне тонкого тела. Я не особо вникал в эту йога-эзотерическую хрень. Сделает? И ладно. Я прописался тут, в альтернативном Благовещенске с магией, москвичами, выглядящими дороже Инфинити, и владельцами, способными устроить локальный апокалипсис. С первопрестольной у черта на куличках и международной преступной организацией, которая выращивает детей на продажу. Но главное, обзавелся друзьями и семьей, хоть и чувствовал я себя в последней приемным ребенком. То есть доверять-то мне князь вроде доверял, но проверки проводил постоянно. Как говорится, дул на воду, обжегшись на млаке. Вот этот разговор о женитьбе на девице Татищевой был, на мой взгляд, очередной проверкой. Ну серьезно, отправлять в самостоятельное управление государством, да еще и находящегося под неформальным московским протекторатом, без году недели мага и нулевого администратора, не смешите меня, я там такого наворочу за пару дней правления, что они с теплотой и нежностью станут вспоминать настоящего Игоря Антошина. К тому же мне еще не открыли доступ к царскому дару, местному аналогу ядерного оружия. Это я для простоты так говорю. Принципы иные, конечно. Высшая магия была способна создавать пустоши, уничтожать города и убивать за один присест сотни тысяч людей. Без этой малости здешняя параллель не была бы такой, какой являлась. И без нее тут государствами бы не правили. По крайней мере, самостоятельно. «Ну, давай мы пока отложим вопросы династических браков в сторону», — резко сменил тему князь. Мысль его часто таким вот образом скакала с одного предмета на другой, при этом он никогда ничего не забывал. «Есть у меня к тебе поручение». «Значит, женитьба не проверка, а морковка. А проверка будет сейчас. Ну, давай, дядюшка, грузи. В какую очередную дипломатическую миссию я должен отправиться на этот раз?» «С манжурами-то именно я вопрос по убийству посла закрывал, свалив вину на менеджера филиала потрошителей, благовещенского мецената и предпринимателя Анджея Топляка». «Да, Николай Олегович». «Пупкин, помнишь такого? Кажется, сумел узнать, где обретается наш беглый подданный, Топляк». «Тоже, кстати, местная фишка. Ни преступник, ни глава Благовещенского отделения потрошителей, организации, торгующей людьми с даром, а именно подданный. Беглый подданный. Князь таким образом давал понять, что статус и прегрешение человека, жившего на его земле и до сих пор связанного с ним вассальной присягой, имеют для него небольшое значение. Не по самодурству, а именно в ракурсе интересов государства. Нужно будет для дела, он его даже помиловать может. И плевать ему на мнение иностранных наблюдателей и нормы демократии. Чистый абсолютизм, выстроенный на крепкой, как я успел понять, законодательной базе, выглядящей со стороны как семья. В мирное время, представляя собой умеренную демократию с легкими нотками анархии, в тяжелые годы, показывающие истинное лицо, жесточайшую диктатуру.